одной звезды искал в ночи. Как я любил ее мерцанье, ее алмазные лучи. Хоть на заре, хотя мгновенно среди набежавших туч видна, она так явно, так нетленно на небе теплилась одна. Любовь, участие, забота моим очам дрожали в ней, в степи, с речного поворота, с ночного зеркала морей. Но столько думы молчаливой не шлет мне луч ее нигде, как у корней плакучей ивы в твоем саду, в твоем пруде. Скрип.